Глава 139. Верхний уровень. Космос. Да, кстати, что там с летящим над морем Баффина с зеркалом? Неужели соприкосновение с лучом, способным изымать левитацию у железных птиц с размахом крыла 88 метров, проходит для его тонкости безнаказанно? Все верно. Отражение радиолокационного пучка – достаточно напряженный труд. Мисс Энтропия хоть и великосветская дама, однако она успевает ракетировать свою мзду везде и всюду. Тех, кто не способен платить, она укатывает не в асфальт, гораздо глубже. Черные дыры, метки, там и тут разбросаны в границах космоса, вот что остается от злостных, транжирящих энергию без счета должников. И потому наше зеркало, как и все в подлунном мире, вынуждено работать не со 100% гарантией. Кое-что оно перерабатывает теплоту. Здесь, в космосе, это глупое дело. Ибо нет ничего бесполезнее, чем отапливать пустоту, только у звезд это получается более-менее долго. А тут микроны тонкости – не лучший способ аккумуляции жара. Именно здесь физика перетекает в измерение детектива. Ибо красивый поднос радиолокационного зеркала внезапно кривится и расходится клавичьями вдоль до сего момента несуществующих швов. И вот уже на орбите вовсе не что-то цельное, а какой-то бактериального вида мусор. Думаете, если через некоторое время здесь пройдет спутник-шпион НАСА со вскрытым настежь контейнеров, он чего-нибудь соберет? Не беспокойтесь. Физики-детективщики из Москвы предусмотрели и это. Вокруг вообще-то вакуум, но это не межгалактические дали. Здесь солнечный ветер, жесткая радиация, а также отдельные молекулы воздуха Земли, переплюнувшие соточку Эверестов. С микрообъектами эта свора работает подобно челюстям. По крайней мере, не хуже, чем желудочный сок. Ах да, кое-что в космосе еще осталось, отработавшее свое блок ориентации и связи. Ну что ж, если слишком требуется, попробуйте разобраться в его назначении. Допустим, с помощью телескопа. Однако, как уже говорилось, ни одна из обсерваторий не успела пронаблюдать чудо рождения и смерти 350-метрового лепестка. Жаль, он прожил на редкость целеустремленную жизнь, хотя довольно короткую. Для особой пунктуации регистрирую. Ровно 58 секунд. Вот сколько она длилась.